Ага, хотя мне претит соглашаться с Матаису, это действительно стоит проверить. Больно нам нужно твое гордое согласие, если в самый важный момент окажется, что плавать ты все-таки не умеешь. Эй, вы, бросьте ваши шутки, умею я плавать, отпустите меня уже. Да-да, мы потащили Рина к порту. Ицуки, ты же умеешь плавать? Да, умею. Ты точно не врешь, как Рен, мы ведь проверим. Знаю, знаю. Отпусти Эй. Подумать только, весь такой крутой Рен, и не умеет плавать. Отстой, бросил Матеису и насмешливо улыбнулся. Каха, умею я плавать, тогда удачи. Я ослабил хватку, и Матеису тут же пинком скинул Рена с пирса в море. А, Рен со страдальческим видом полетел вниз с головой. Поднялось облако брызг, а вслед за ними на поверхности показались пузыри. Что-то он не всплывает. Эх, ну, ничего не поделаешь. Я прыгнул в море, где и обнаружил барахтающегося Рена, при том, что в порту совсем мелко. Обхватив его со спины, я поставил парня на ноги. Тут воды по плечо, как ты утонуть умудрился. Фух-фух, эй, вы, прекратите издеваться. Хотя Рен не на шутку разозлился, слова его никого не напугали. Ты слишком быстро утонул, и полминуты не прошло. Никогда не забуду, что он сумел утонуть там, где воды было по плечо. Настоящий топор. Похоже, Рен-сан сражаться не сможет, и это неприятно. Что нам делать без одного из атакующих героев? Я не топор, мы уже все доказали, тебе не надоело? Ну а пока самопровозглашенный крутой выбирается из воды и продолжает отрицать свою принадлежность к топорам, нам надо обсудить тактику. Может, мы сможем взять с собой корабль или что-то в таком духе, когда нас перенесет к волне. Похоже, нам придется дожидаться ее на море. Телегу же мы с собой взяли. Если таким же образом удастся взять и корабль, то мы справимся с этой волной. Я не уверен в успехе, но предложу этот план, когда буду собирать отряд. Хорошо, а что насчет вас? Надеюсь, до вас дошло, что войско собирать все-таки надо. Матеису и Ицуки скривились. А ведь я вас даже не оскорблял, просто открыл глаза на такую необходимость. Мы понимаем. Ага, это и ежу понятно. А тактика? Вы продумали, каким строем будете выступать? Как реагировать на те или иные боевые ситуации? К какой вы дотошный, Наофуми-сан? Вы так говорите, будто знаете все наперед. Эй, ты же не думаешь, что рейдовые битвы были только в ваших играх? Неловко в этом признаваться, но я тот еще атаку. Поэтому у меня богатый опыт рейдовых сражений в сетевых играх. Меня не интересует прокачка до предела или покорение вершин, но я люблю веселиться с другими. Поэтому я сам создавал команды и гильдии, в составе которых мог наслаждаться всевозможными игровыми событиями. Есть у меня и опыт рейдов. Как ни крути, а это одна из главных изюминок сетевых игр. Хотя до сих пор я волны с этой точки зрения не рассматривал. В ваши игры я не играл, но в моих были рейды. А вот вы в них, похоже, не ходили. Я же говорил, что и у меня опыт рейдов есть, возразил Матеису. Но здесь его слова ничего не значат. Похоже, его гильдия служила ему лишь украшением, и всю мыслительную работу в ней брали на себя подчиненные. К тому же опыт управления средней или маленькой гильдией не считается. Матеису, твой опыт сводится лишь к участию. Так, у тебя был опыт управления гильдией из 50 или 100 человек. Ухо у тебя, Наофуми, был, а что такое? В своей игре я занимался финансовыми вопросами гильдии, входящей в топ-3 сервера, а также был одним из ее офицеров. Серьезно, если не веришь, вспомни прошлую волну. Я справился со своей задачей и обошелся практически без жертв. Ицуки и Матеису засопели и уставились на меня. Факт есть факт, может, у вас знаний хоть отбавляй, но опыта не хватает. Взаимодействие с другими людьми – сложная и важная часть игр. Опыт и интуиция важнее экипировки. Руководить я более-менее умею. Правда, если в этом мире есть специально обученные люди, лучше будет довериться им. Все мои знания о ведении боя сугубо игровые. Очень сомнительно, что они спасут нас в настоящей битве. Игры – это все-таки игры. При всех разговорах о взаимодействии, приказы товарищам по гильдии часто сводятся к атакуем, отступаем и ждем, ведь товарищи по игре – не солдаты. Не факт, что они послушаются приказа, и к тому же их личные умения сильно разнятся. Максимум, что можно сделать – указать, кого бить. Однако в этом мире есть штатные вооруженные силы. Вряд ли с ними можно справиться моими рейдовыми умениями. Все игровые битвы так или иначе происходят по правилам. Но против нас, волны, в которых неизвестно, что произойдет в следующую секунду. Можно сказать, они никак не нормируются, да и мы можем переключиться в бою на новое оружие и сделать что-то, выходящее за игровые рамки. Существуют тактики, о которых мы и не думали. Например, в известной мне игре были битвы за крепости. Внутри игры крепости были неразрушимыми объектами. Сквозь их стены не пробиться. Но в этом мире это возможно, а потому тактику пришлось бы в корне менять. Лучше всего будет доверить стратегию опытному человеку, если нам пришлют кого-нибудь на помощь из Милромарка. А чтобы они могли принять участие в битве, нужно записать их в войско. Ясно, я понимаю, о чем вы. Короче говоря, лучше положиться на типов из замка. Ну, получается, что так, а проблема как раз в том, что вы не полагаетесь ни на кого. Я учу вас именно тому, что герои не должны сражаться против волн в одиночку. Как бы там ни было, наша задача по игровым меркам – быть топовыми игроками и сражаться с волной на передовой. Мы можем считать себя козырем, который пускают в дело против самых опасных противников. Ясно? Да, я понимаю. Не нравится мне, когда Наофуми читает лекции, но это верно. Я умею плавать. Рен, ты опять за свое. Короче, идем к подводному храму. Там и разберемся, умеешь ли ты плавать. Что? Мне тоже надо. Вы не можете вызвать меня к волне через группу? Попытаться можем, но вдруг сработает взаимная реакция героев. На всякий случай лучше и тебя подписать. На, надень эту пижаму, у меня таких три. БФ, что это за пижама? Матеису увидел пижаму Пингвлюка и заржал. Смотрится глупо, но это отличное снаряжение для подводного плавания. И вообще, я думал, вы и сами нашли такие, когда сражались с монстрами в глубинах островов. Кстати, да, правда, нам досталась пижама Белкаши, а нам, пижама Кроллерина, пижама Собакурта. Ничего себе, всем разные. Вот было бы смешно, если бы все герои в них переоделись. Что самое обидное, это действительно хорошие вещи. Но даже Рафтелия заявила, что такое больше не наденет. Плюс еще мелочь, но нам упала одна, а не три. Ну да, шанс выпадения у них так себе, но это ведь слабые противники, весьма сильные, разве нет? Это ведь монстры-боссы. А, что-то не так, кажется, наши мнения разнятся. Это, и весьма сильные, ладно, идемте. В конце концов, когда мы уже приготовились идти, Рен все же подал голос и признал, что плавать не умеет. К счастью, на него наложили удобное заклинание, позволяющие какое-то время дышать под водой, и с его помощью Рену тоже удалось добраться до храма. Его наложил маг-солдат из замка. Проблема в том, что эта магия не для битв и не дает возможности быстро двигаться. К тому же она бесполезна в неспокойной воде и на глубине. К тому моменту, как мы добрались до подводного храма, эффект пропал, и Рен чуть не захлебнулся. Матеису и Ицуки постоянно подшучивали над пижамой Пингвлюка, но сам Рен помалкивал. А мы приступили к приготовлениям. Поддержки флота ждать не стоит, не стоит, поняли мы из переговоров с командированными солдатами и графом. Похоже, в этой волне толку от самих героев будет немного, поэтому я вызвался поработать командиром. Хотя лучше бы мне помог кто-нибудь, понимающий в военном деле. Мы можем помочь вам теми военными кораблями, что пришвартованы на острове, но доставить сюда войска из Милромарка можем не успеть. Тем не менее, нам ответили, что в волне примет участие отряд из сильнейших бойцов. Нас просили отправить в замок Милромарка героя-представителя. Хаем, ладно, позже. Пожалуй, хватит и того, что один из героев вернется в Милромарк и подпишет этих бойцов на телепорт к волне. Вот только на корабле доплыть уже не выйдет, а телепорт на сушу. Средство ненадежное. Ладно, если волна будет морской, то эвакуацией можно не заниматься, и нам действительно не потребуется много людей. Мы будем готовиться именно к битве на море. Хорошо. Пожалуйста, отнеситесь к работе серьезно. Мы не знаем, какие монстры придут с волной. Есть. Мы даже приготовим взрывные коголевые бочки, запрещенные правилами рыболовства. Коголевые бочки? Да. Если набить бочку коголевыми ягодами, бросить в воду и взорвать, то с водой смешается концентрат спирта, смертельный для подводных монстров. Хаем, хоть я всячески пытался найти альтернативные способы атаковать, но такой способ изумил даже меня, ни за что бы не додумался. Но действительно, если это сработает, волна пройдет быстро. Вы не будете против, если мы допустим к участию авантюристов? Наверняка среди них есть смельчаки, которые хотят прославиться и заработать. Хаем, ну, почему бы и нет, только выберите толковых. Нам вовсе не обязательно полагаться исключительно на государственные войска. В прошлых битвах нам тоже помогали авантюристы, которым не свезло оказаться рядом. Чтобы одолеть волну, нужно пользоваться всеми средствами. Спасибо и за то, что сейчас на Кальмире оживление. Сейчас здесь столько авантюристов, что они наверняка станут неплохим подспорьем. У нас все готово. Спасибо. А еще раз уж речь зашла о прошлой волне, мы снова можем встретиться с Грасс. Но на этот раз мы куда сильнее. Хочется верить, что при следующей встрече мы сможем победить, но и она очень сильна. Расслабляться нельзя. Вечером того же дня по всей Кальмире развесили плакаты о наборе авантюристов. Приходите все смельчаки, кто хочет прославиться и думает, что способен на это, и прочая мишура. В преддверии волны нам понадобился корабль. Пока я ждал в порту, мимо прошли Ларк и Тирис. О, куда собрался, паренек щита? Да так, ерунда. В конце концов именно меня назначили представителем героев, который должен будет добавить людей королевы в свой отряд. Мы думали отправить гонца, но времени слишком мало. Поэтому идти придется мне с помощью того навыка, что дал песок из часов. Требования к щиту песка эпохи драконов выполнены. Щит песка эпохи драконов. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык портал Шиилд. Проблема в том, что на территории острова телепортироваться нельзя из-за оживления. Как я слышал от Матеису и остальных, поначалу для перемещения доступна лишь та комната, в которую нас призвали. Поэтому, как только я покину острова, то смогу переместиться в замок и встретиться с королевой. Ну, в волне я, правда, поучаствую. Я невольно вздохнул. Хоть мне и не хочется воевать, но ради спасения мира можно смириться. Ясно, ясно. Мы тоже вызвались добровольцами на волну, паренек. О, серьезно, они сильные бойцы, так что как минимум мелочь им доверить можно. От того, что там будут и Ларкстерис, у меня на душе чуть полегчало. Браслет, который вы сделали, прямо пышет жаром. Тирис возбужденно указала на свой браслет. «Твоя спутница до сих пор не остыла, меня радует, что она так увлечена, но не хочется, чтобы беспечность ее погубила. Ну что, Ларк, увидимся на волне. Ага, уже предвкушаю, как будем сражаться вместе. Я рассчитываю на тебя. Ага». Мы сели на корабль и поплыли в сторону Милроморка. Людей на корабле оказалось много. Пассажиров так много потому, что жители острова и авантюристы бегут от волны. В этот раз нам все-таки выделили каюту первого класса, так что плавание оставило приятное впечатление. Я периодически активировал щит портала, чтобы проверить, сработает ли. Село Солнце наступила глубокая ночь, и наконец, портал Шилд. Я крикнул, но перед глазами появилась не иконка запрета на перемещение, а выбор. Зарегистрировать текущее местоположение или переместиться в уже зарегистрированное. Перемещение запомнить точку я выбрал перемещение. Милромарк, комната призыва. Ага, та комната, в которую нас призывали. И без вариантов. Вокруг возникли очертания цели перемещения. Можно настроить групповое. То есть группу можно сознательно не брать с собой. Радиус действия впечатляет. К тому же, меню можно пользоваться мысленно, не размахивая руками. Можно использовать этот навык, чтобы слинять по-быстрому. Интересно, почему герои не использовали его, когда архиепископ поймал их в западню? Ладно, я собираюсь использовать перемещение. Угу, написано Милромарк, комната призыва, и к тому же точка назначения проецируется вокруг. Действительно, похоже на ту самую комнату. Была не была, мы с Рафталией Эфира вышли на палубу, и я активировал навык. Пейзаж вокруг мгновенно изменился, и мы оказались на пыльном алтаре. Да, именно здесь это и случилось. Рядом никого нет. Логично, ритуал ведь не проводится. Здорово нас переместило моментально. А во-о, а это же замок, похоже на то. Мелтяян. Фира бодро выскочила из комнаты. Мы же, не теряя времени, обратились к часовым и попросили об аудиенции у королевы. Та оказалась в курсе происходящего и сразу приняла приглашение в войско. Мы заночевали в замке, а на следующий день приступили к сборам. Королева нашла мне в закромах замка кучу материалов для усиления и регулярно пересылала их и на остров. Ну, потрачу все. До сих пор я не мог толком усилиться. И тем не менее, на островах меня почти ничего не ранило. Думаю, можно считать, что усилился я неплохо. На волне же собираюсь использовать этот щит. Щит пожирателя душ, пробужден, плюс 6 35 35 СР. Способность освоена. Бонус экипировки. Навык Сицон Шилд. Сопротивление духу, среднее, устойчивость к психическим атакам, среднее, увеличение духовной энергии, особый эффект. Пожирание души, восстановление духа, Малая, защита от вытягивания, проход сквозь стены, контроль над нежитью, мастерство, 60 зачарование предмета ур, 7, дух плюс 10% сущность горного окуня, усиление контратаки, защита плюс 50 зачарование характеристик, выносливость плюс 30 после всех усилений. Этот щит стал на удивление мощным и даже обогнал змеиный щит Химеры. Я сосредоточился на этом щите потому, что он открылся после победы над боссом предыдущей волны. После пробуждения к особым эффектам добавились защита от вытягивания, проход сквозь стены и контроль над нежитью. Проход сквозь стены им и оказался, способностью проходить сквозь твердые препятствия, однако этот фокус тратит всю шкалу духа. Кроме того, я испробовал его действие на довольно тонкой стене и не уверен, что смогу повторить с более внушительной. Вот контроль над нежитью, это, видимо, умение управлять неживыми монстрами. Пока не попробую, не узнаю. Численно мой уровень защиты поднялся в 4 с лишним раза. Потом я на всякий случай усилил гневный щит, который использую только в безнадежных ситуациях. Я стараюсь по возможности обходиться без него. В конце концов, отголоски проклятия от прошлого раза еще держатся. Мне уже значительно лучше, но оно все равно дает о себе знать. Гневный щит 3, пробужден, плюс 7-50-50 СР, способность не освоена. Бонус экипировки, навык Чинги Шиилд, атака Ирон Майден Блад Сацрифице, особый эффект. Проклятие темного сожжения С, увеличение физической силы, неистовый гнев дракона, рев, безумие сородичей, общая мана, покров гнева, средний, мастерство. Ноль, как выяснилось, духовное, предметное и прочие зачарования не работают на неосвоенные щиты. Похоже, это же касается и мастерства. Зачем оно вообще отображается на этих щитах, если в принципе не растет? И вообще, мне кажется, что гневный щит освоить невозможно. Впрочем, даже так его характеристики увеличились до угрожающих значений. Боюсь, если я переключусь на него, ума лишусь, не успев и глазом моргнуть. А утром до волны оставалось совсем немного времени. 00:20, кажется, мы сделали все, что могли. Остальные герои засели на борту корабля, остается только гадать, где мы окажемся после перемещения. На всякий случай во все реки вывели речные суда. Эти суда небольшие, и на них нет парусов, но и они помогут выиграть время, пока экипажи забегают на борта крупных парусников. На Афуме сама, ко мне подошли Рафтелья с королевой. И вот они сама, все готово. Это твоя первая волна, королева? На самом деле я как-то участвовала в волне другой страны. Основная идея мне знакома. Ясно. Что ж, я понимаю, что рановато, но давайте поднимем боевой дух нашим рыцарям и солдатам. ХММ, да, и такие речи бывают нужны. Если солдаты будут биться спустя рукава, никакие подвиги героев не уберегут мирное население. Внимание! Ваша задача – свести ущерб от волны к минимуму. Есть! Королева зачитывала приказы, то и дело подбадривая солдат. Вот бы и героям такое сказать. 00:10, осталось 10 минут. Главный вопрос – на острове или в море? Неизвестно, что произойдет. Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Если в море битва будет тяжелой, да уж, так вышло, что у нас практически нет опыта подводных битв. Попасть мечом по монстру под водой крайне трудно. Если дойдет до такого, Рафтели придется сменить оружие. Что же до Фира, она плавает как заправский пингвин и разбирается с подводными целями, идя на таран. Думаю, она справится. Под водой негде стоять, и поэтому нужно быть очень внимательным. Надеюсь, щита метеора хватит, чтобы сдержать удар. Но как быть с сильными монстрами от волны? Правильно, Рафтелия, это будет непросто. Если бы с нами была сестренка Садина, было бы гораздо проще. Это еще кто? Рыболов из моей деревни. Для меня она была вроде старшей сестры. А как хорошо плавала. Лучше всех у нас. Она твой сородич, Рафтелия? Нет, она из морских полулюдей. Так вода была ее стихией, значит. Да, я бы не отказался от такой помощи. Впрочем, нечего грустить о тех, кто не придет. Надеюсь, она еще жива. Ага, если она из той же деревни, что и Рафтелия, то хотя, сейчас не время об этом думать. Я поднял руку и обратился к солдатам. Если окажемся на острове, немедленно рассеивайтесь и защищайте жителей, а если в море, перебирайтесь на парусник и помогайте героям. Есть. Затем я повернулся к Рафтели и Фира. Это наша третья волна. Мы должны идти к победе еще решительнее. Есть. Покончим с ней, не дав нанести вреда. Я тоже постараюсь. Том 5, ранобы версия. Глава 11. Межпространственный кит 0000 таймер дошел до нуля. Пейзаж вокруг резко изменился. На мгновение я оказался в воздухе. Под ногами послышался скрип палубных досок. Я огляделся и увидел вокруг нас корабли, а под ними – море. Так мы в море, а волна. Я повернулся к разлому. И действительно, в фиолетовом небе был размытый кусок пространства, знак начала волны. «Всем немедленно перебраться на парусники», – скомандовала королева. Рыцари и матросы тут же кинулись к ближайшему паруснику. Мы с Рафталией запрыгнули на спину Фира Филариала и тоже поспешили на парусник. Там же обнаружили остальных героев. Что за? Один из спутников Ицуки в беличьей пижаме с рождественской шапкой. Вот же черт, отвлекаться нельзя, а я глаз от этой картины оторвать не могу. А-а-а. Человек в пижаме робко озирался по сторонам, явно ошеломленный происходящим. В отряде Ицуки таких это может быть только Лисия. Ну, с учетом характеристик пижамы Пингвлюка, наверняка это тоже великолепное снаряжение, и нет ничего странного в том, что кто-то его носит. Вот только выглядит оно как карнавальный костюм. Что скажешь? Пока особо ничего, волна только началась, но монстры уже полезли, Ицуки указал на разлом. И из него появлялись монстры, похожие на рыб. Я ожидал, что нам будут противостоять птицы, но, похоже, об этом можно не волноваться. Пора браться за оружие, какие у нас планы. В принципе, мы взяли достаточно матросов, чтобы сражаться на кораблях, но опытные пловцы уже прыгнули в море и сражаются с монстрами, объяснила королева главнокомандующий. В основном это морские полулюди, затесавшиеся среди вольнонаемников. Они прыгнули, как только узнали, что битва пойдет на море. Не зря мы звали авантюристов. Из-за политики превосходства людей, действующей в Милромарке, полукровок среди солдат мало. Поэтому большая часть тех, кто сражается с волнами, именно люди. Ну-ка, кто сильнее в морской битве? Человек или получеловек, плавающий с пеленок? Хотя, то же самое можно сказать и о монстрах волны. Людям остается лишь обстреливать их из корабельных орудий. Ну а нам, героям, нужно сражаться в первых рядах. Так что, мы пойдем? Пожалуйста, подождите, и вот они сама. Зачем? Монстров слишком много, и я бы предпочла приберечь героев для самого сильного монстра волны. Ну, это понятно, вот только где этот монстр? Могу предположить, что он где-то у основания разлома. Но пока к нашим кораблям плывут монстры поменьше, пока им нет числа, туда можно добраться, только пробиваясь с боем под водой. И тут монстры вдруг взлетели, пробив морскую гладь, и приземлились на палубу. Межпространственные тени сахагинов. Монстры-гуманоиды, прямоходящие рыбы. Если они тоже тени, то их, видимо, стоит отнести к полулюдям. Копье метеора. Матеису выбросил копье в одну из теней. На удивление крепкий. Ха-ха. Отбивать атаку принялись сука с подружками. Отряд Рина и Цуки со свитой. То-о. Фира ближайших монстров лихо распинывала. Противников меньше не становилось. А кораблей около 10. Кажется, тяжеловато будет их всех защитить. Хотя, весь экипаж кораблей, опытные солдаты и люди, ставшие значительно сильнее во время жизни на Кальмире. Не думаю, что они здесь оплошают. Однако битва становится совсем беспорядочной. Может, время для щита метеора? Вот только этот навык имеет свойство отталкивать всех, кто не состоит в моей группе. К тому же радиус его действия слишком мал, на весь корабль не хватит. Хм, я заметил, что на соседнем корабле кто-то очень здорово с монстрами разбирается. Лунный замах, это же, Ларк, горизонтальный мах косой, а во впечатляет. Прямо главный герой из Dynasty Warriors, весело ему, наверное. А, вон и Терес что-то колдует. Блеск камней, фугасный дождь. Дождь оказался с четко заданной площадью действия и подорвал лишь тех монстров, что забрались на борт. Эти ребята как всегда впечатляют. Очень хочу их в свою команду. Предупредите людей, сбрасываем коголевые бочки, объявила королева, и один из матросов прогудел в морскую раковину, как в рог. Авантюристы сразу вылезли из воды и вернулись на корабль. В море полетели бочки. Взрывные коголевые бочки, значит. Я подошел к борту и посмотрел в море. Бочки медленно погружались под воду, и это наше смертельное оружие, но стоило мне задуматься, как бочки взорвались и появилась пена, а море стало красным. А во, рыбы-монстры всплыли брюхом вверх. Ага, похоже, что все море резко превратилось в вино. Концентрация спирта, ясное дело, падает по мере растворения, но мне кажется, монстры все равно успеют отравиться насмерть. Вот это да какая, оказывается, грозная ягодка. Расслабляться рано. Ага, Но где босс? А, да, я же никогда не видел, как появляется босс волны. В лучшем случае, видел с очень большого расстояния. Может, сунемся в эпицентр? Если я правильно помню, разлом тоже нужно атаковать. Я в одиночку не справлюсь, но с Рафталией эфира все может получиться. Видимо, других вариантов нет, придется идти. А монстры, как обычно, все прибывают и прибывают. Не можем же мы постоянно сражаться с мелочью. Но если проигнорировать босса, то уничтожение разлома займет очень много времени. ХМ, правда? Поэтому во время прошлой волны герои сосредоточились именно на убийстве босса. И тут, прямо посреди разговора, один из наших кораблей взлетел на воздух и рассыпался в труху. А из-под него появилось нечто огромное. Матросы и авантюристы закричали. Че, что за? Мы быстро оглянулись и как раз успели заметить, как на мгновение выпрыгнувший из воды кит с огромным рогом на голове ушел под воду. Я видел имя. Межпространственный кит. Насколько же он огромен, навскидку не меньше полусотни метров в длину. Он похож на кашалота, которого кто-то выкрасил в неестественный белый и прикрутил огромный витой рог. На гладком округлом теле животного поблескивали гранями драгоценные камни, нарушая правильность силуэта. Он не походил ни на одного из известных мне китов. Его можно считать боссом волны. Я посмотрел на Рена, Матеису и Ицуки и ткнул пальцем в ту сторону. Рен замотал головой, Ицуки кивнул, а Матеису выставил большой палец. Наверняка оно. Однозначно нет. Ну и оставайся, топорище. Мелочь, самое то для тебя. Каха. Хандридсорт. В воздухе образовалось несколько мечей и полетели в монстров, оставшихся в воде. Что ты делаешь, топорище? Хотя авантюристы тоже такую тактику используют. Они заряжают пушки и палят по монстрам. Да и Цуки превратил свой лук в крупную баллисту, стреляет теперь. На этой волне вообще есть работа для героя щита. Кстати, Матеису, ты же герой копья. У тебя почти что гарпун, помогай добивать. Ну помнишь того старика, мечтающего Моби Дику отомстить? Вот так же воюй. Сдохни, но сразись с китом. А, эй ты, Наофуми, не время спорить. Рафталия уже разозлилась, но ведь я правильно говорю. Наофуми сама... Мы не должны просто так стоять, надо думать о том, чем мы можем помочь. И правда, Матеису, чего? Я подозвал копейщика к борту. Тот подошел, думая, видимо, что у меня есть план. У тебя идеальное оружие для подводных битв, так что иди воюй сам. Я толкнул Матеису в спину и сбросил с борта. Что? Ах ты, ой-ой-ой-ой, ХМ, надо же как просто. Я и не думал, что сбросить его получится так легко. Матеису пошел ко дну, пуская пузыри. Кья-а-а, Матеису сама-а-а, завизжали сука с подружками. Герой щита пытается убить героя копья саму, но стоило суке ткнуть в меня пальцем, как сработала рабская печать. Гья-а-а-а, ма, стерва, крикнул Матеису, появляясь на поверхности. Это план Иватанисамы, не надо думать, что застало его с поличным. Пока сука каталась по палубе от боли, королева буднично ее журила. Ох, да перестань же ты чуть что нарываться на наказание. У меня тоже есть предложение. Кавасуми сама и Амаки сама помогите экипажу корабля бить этого большого монстра издали. Вас понял. Хорошо. Китамура сама, пожалуйста, если вас не затруднит, погружайтесь и нападайте. Какого черта? Мы рассчитываем на ваши атаки в этой битве, Китамура сама, понимаете? Вам не кажется, что это хорошая возможность отработать часть долга моей дочери? Ух, Матеису что-то пробурчал недовольно, а потом все-таки нырнул. Среди легендарного оружия есть и такое, что облегчает подводное плавание, поэтому он и без пижамы плавает неплохо, ну, как неплохо, нереально быстро. Я не понимаю, как он на такой скорости хоть что-то под водой видит без очков. А мне что делать? Вы, и вот они сама... Защищайте наш корабль от атак главного монстра. Мне одному кажется, что ты просишь меня спрыгнуть с корабля, погрузиться до самого дна и остановить несущегося на полной скорости кита. Если это в ваших силах, конечно. Эх, ясно. Не знаю, получится ли у меня остановить такого огромного монстра, но идея ничего так. Ах да, Рафталия-сан, вас я попрошу помощь с обстрелом монстра с корабля. Что? Проронила Рафталия, услышав вдруг приказ в свой адрес. Я тоже опешил. Действительно, мне тоже сложно представить, что Рафталия сможет атаковать того монстра. Разве что зацепится ему за спину и будет колоть мечом. Хотя это и к Матеису относится. Как я вижу, Рафталия-сан, спутница Иватанисамы, весьма способный боец. Это позволит ей значительно повысить разрушительную силу баллисты. Хм, что-то я не совсем понял. Как это Рафтелия повысит разрушительную силу? Я понимаю, что баллиста – куда более грозное оружие, чем лук, тетиву которого надо натягивать самому. Однако кто ей пользуется, значения не имеет. Хотя, быть может, у Ицуки есть какой-то навык, повышающий урон от баллист. Он же герой лука. Но я не думаю, что Рафтелия может как-то улучшить ее действие. Может, дело опять в какой-то системе, о которой я не знаю. Как в случае со способами усиления героев. Характеристики стрелка прибавляются к характеристикам луков и прочего дальнобойного оружия. Хм, значит, в этом мире луки, ружья и прочее оружие такого рода усиливается за счет характеристик бойца. В моем мире луки и пистолеты считаются оружием, от которого, если не повезет, можно умереть с одного выстрела. Однако в этом мире существуют характеристики. Наверняка выстрелы отличаются друг от друга по скорости и силе. Так подумаешь, а мир, кажется, и впрямь игровой. Многие игры ставят луки, пистолеты и мечи наравне. Здравый смысл подсказывает, что в реальности дела обстоят иначе, но в игровом мире, где важную роль играют характеристики и численные параметры, такая позиция имеет право на жизнь. Ну да, неудивительно, что мне приходится так тяжело, ведь я подхожу к этому миру с мерками своего, привычного. Получается, Рафтелию и правда выгоднее поставить к баллисте. Сам бы я до этого не додумался. Хорошо, Рафтелия, иди к баллисте и займись этим монстром. В вас поняла. Не волнуйтесь, я научу вас ею пользоваться. Что же, и вот они сама, Фиросан, я доверяю вам защиту корабля от главного монстра. Мы будем поддерживать вас с тыла через составной групповой магический ритуал. Наверное, это та самая магия, которую использовали приспешники архиепископа. Кажется, королева мне в свое время объяснила, что обычно она используется в военных целях. Действительно, на босса должно подействовать хорошо. Кстати, это сейчас на передовой сражаются герои, а без нас они строили свои тактики как раз вокруг таких ритуалов. Как скажешь. Ладно, Фира, идем. Угу. Мы с Фирой оттолкнулись от борта корабля и прыгнули в воду. Море до сих пор красное после взрыва коголевых бочек. Но межпространственный кит как ни в чем не бывало плавает на большой глубине. Похоже, его тактика – резко подниматься со дна и разрушать так корабли. Матеису ловко держится не ките, крепко уцепившись за копье, торчащее из туши. Вот только пользоваться навыками он особо не может, да и противник настолько силен, что ничего не чувствует. Межпространственный кит пошел на подъем. Судя по всему, собирается напасть. Я глубоко вдохнул, поднырнул под корабль и довольно быстро оказался под его днищем. Упершись в корабль ногами, я посмотрел на межпространственного кита. Самое страшное, тяжело определить, куда он целится. Я должен постараться отбить эту атаку, но... И я поплыл в сторону межпространственного кита, уже готового к нападению. Фира следовала за мной. Первая задача – ухватиться за рог, его главное оружие, иначе удара не избежать. Стоило мне об этом подумать, как скорость приближения кита вдруг резко возросла. Отлично, так в нас рогом и целься. Под водой, лишь межпространственный кит, мы с Фира до Матеису. Ни монстров, ни бойцов, ну же, давай. И когда я приготовился ловить рог, межпространственный кит попытался пронзить меня. Удар был силен, но такую атаку я выдержать могу. Вот только опоры под ногами нет, импульс поглощать нечем. Мы впечатались в дно, и опора у меня появилась. Правда, мои возможности этим оказались и исчерпаны. И возможности кита тоже. Он принялся извиваться, пытаясь как-нибудь скинуть меня с рога. Не выйдет. Я бросил взгляд на Фира. Момент, и она метнулась к межпространственному киту в форме филариала, да как следует его пнула. А во, кит от ее пинков выгибается. Матеису тоже сражается изо всех сил. Благодаря тому, что я зафиксировал кита на месте, Матеису даже какие-то навыки применяет. Сверху летели стрелы и ядра, предназначенные киту. Вокруг нас гремели взрывы. Хоть мы и под водой, но шум невыносимый, а перед глазами одна только пена. Однако я продолжал крепко держать кита за рог. Ух, дыхание. Я развернулся и поплыл к поверхности, не выпуская рог из рук. О, кит растерянно наблюдает, как я утягиваю его за собой. Ха-ха. Я высунул голову из воды и глотнул воздуха. Ха-ха-ха. Переведя дух, я снова посмотрел на кита, который отчаянно пытался вырваться из моей хватки. Похоже, больше он ни на что не способен. Точнее, он в панике выпускает какую-то магию из похожих на драгоценные камни наростов, но она не наносит мне никакого урона. Копье метеора. Lightning Spear. Когда спина кита показалась на поверхности, Матеису уселся верхом и принялся тыкать тушу копьем. Тей, эй, э, эфира тоже. Видимо, здесь ей работать удобнее, поскольку острые когти просто разрывают кита на лоскуты. Затем цель нашла баллиста Рафтели. Ицуки вообще как из пулемета палит. С учетом того, что баллиста сама по себе большая, это, наверное, очень серьезный обстрел. От совместных атак тело кита покрывалось красными пятнами. Баллиста Рафтели звучно выпустила стрелу в кита. Когда та достигла цели, я ощутил мощную ударную волну. А во, мне кажется, или у Рафтели здесь самая сильная атака. Это вообще как, паренек щита, не двигайся. Хаем, с корабля, сжимая в руках косу, спрыгнул Ларк, великое летающее колесо, и обрушил на кита уже знакомую мне технику. Каха, что за, плеснуло кровью. Он одним ударом перерубил межпространственному киту хвост. Кит беззвучно закричал. А, я не проиграю ю. Фира изо всех сил пнула кита, оторвав ему левый плавник. Насколько же она сильна, вот только это ведь Ларк довел кита до такого состояния, в котором Фира смогла от души его пнуть. Кит забился в агонии. Добиваем. Вперед. Ларк бросил взгляд на Терес. Ага. Блеск камней. Фугасный дождь. Составной навык. Великое громовое колесо. Магия Терес влилась в косу Ларка, зарядив ее электричеством. Ларк высоко занес оружие, затем рубанул по туше монстра. Ну, эфира сложила крылья и протаранила кита с криком. Спайрал страйк. Вся троица действовала одновременно. Ларк разрубил кита пополам, эфира пробила насквозь. Испустив еще один беззвучный вопль, межпространственный кит скончался. Вот и все, самодовольно заметил Ларк, стоя на трупе кита. Ну вы и мощные, ребята. Откровенно говоря, от них толку было больше, чем от Матеису. Насколько же они сильны? Даже странно, разве они были настолько сильны, когда мы сражались с ними раньше? Нет, они и тогда показались мне мощными, но я думал, что они пусть и необычные, но просто авантюристы. Матеису обалдело рассматривал нас. Я старалась. Ага, Фира. На Афуме сама. Рафтелия помахала мне рукой. Ну все, осталось убрать дыру, и с волной покончим. Я подал королеве знак, чтобы они повели корабль к разлому. Но тут услышал зловещий ляск и обернулся, и увидел Ларка, наставившего на меня косу с недоброй улыбкой. Том 5 Ранобы версия. Глава 12. Ларкберг с помощью магии Терес плавно спустилась к Ларку и встала рядом. Что за? От их взглядов мне стало не по себе. Эх, я и не думал, что ты на самом деле окажешься героем щита, паренек. Я же столько раз говорил. Говорить-то говорил, но мне казалось, ты на него не похож. Паренек, или тебя лучше называть на Афуме. Можно и так, и, чего ты удумал? Ну, на Афуме, у нас к тебе ничего личного, но, да, правда, добавила Терес. Я тоже искренне сожалею, мне это очень не нравится. Однако слова Ларка превратили мои смутные подозрения относительно его косы в уверенность. Прошу тебя, умри ради нашего мира. Ларк молниеносно замахнулся, коса должна бы вспороть мне живот. Я рефлекторно перегородил ей путь щитом и отбил. Ну как я и думал, так сразу не получится. Что это значит? Что ты делаешь с господином Самоой? Фира в ярости хотела броситься на Ларка, но я остановил ее взмахом руки. Как бы это объяснить? Боюсь, если бить с налета, одними ранами она не отделается. Именно то, что сказал. Умри ради нашего мира, как это понимать? Наказать авантюриста, осмелившегося поднять руку на Иватани Саму, героя щита. Внимание всем! Начать прочтение заклинания составного группового магического ритуала. Ритуал уже начали, а целью его выбрали Ларка и Терес. Эта магия настолько сильна, что заденет и меня. Я посмотрел на королеву. Понятно, она решила, что я-то смогу защититься. Щит метеора. Быстрее, Матеису. Я кинул Матеису приглашение в группу. Матеису, почуяв угрозу, моментально согласился и зашел в область щита метеора. Это немного неприятно. Украшения Терес заблестели, а с губ полилось заклинание. Вокруг нее появился вихрь невероятной мощи. Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя – Терес Александрит. Станьте силой, что погубит сих, друзья мои. Составной групповой магический ритуал Прига. Терес завершила заклинание, обогнав королеву на полшага. И тогда с лба Терес слетело украшение. Там драгоценный камень, вживленный в череп, блеск камней, метеоритный дождь. С неба посыпались огненные шары, вернее, гигантские огненные ядра. А-а-а-а, кья-а-а-а, все корабли вокруг нас пошли ко дну, пробитые метеоритами насквозь. Рафтелия, я в порядке. Рафтелия, королева и Цуки дружно прыгнули с тонущего судна. Каха, корабли погружаются, и вокруг нас образовался водоворот. Некоторых бедолаг уже затянуло. Королева вовсю помогала оставшимся на шлюпках солдатам читать заклинания, чтобы успокоить море. Все перевернулось с ног на голову, я и глазом моргнуть не успел. Мне доводилось видеть самых разных полулюдей, но кого-то вроде Терес я вижу впервые. Кажется, она на полукровок даже в корне не похожа. Каха, Рен сама, если вы немедленно не спрыгнете, беда вам. Рен с удрученным видом послушался и прыгнул с корабля. Вот же бесполезный. Терес, я знаю, это для того, чтобы нам не мешали. Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя, Терес Александрит. Защититесь их от бедствия, друзья мои. Блеск камней, покой моря. Хаэм, от магии Терес водоворот исчез моментально. Королева ошарашенно разглядывала Ларка с напарницей. Мы хотим по возможности обойтись без жертв. И при этом хотите убить меня, где логика? Ну, мы осознаем, что наше дело хорошим не назовешь. Просто мы хотим совершить его с минимумом лишних трупов. Как это связано с тем, что вы пытаетесь убить меня? Что ж, наверное, тебе тяжело будет сражаться, ничего не зная, так что отвечу. Грубо говоря, это ради нашего мира. Еще раз, что это значит? Ваш мир какой? Этот? Тогда зачем убивать героев во время волны? А так вот откуда начать надо. Ларк, ты не умеешь объяснять. Молчи. Я и так знаю. Хорошо, я скажу тебе, Наофуми. Под нашим миром я имею в виду именно его. Параллельный мир. Что ты сказал? Нет, слова я слышал. Но слишком уж неожиданно, хотя, нет. Во время волны мы сражались с женщиной по имени Грасс. Другими словами, Ларк хочет сказать, что он такой же враг нам, как и она. Леди говорила правду. Все, кто называют себя героями, самозванцы. У нас ушло столько усилий даже на поиск Наофуми. Что? О чем вы говорите? Вот-вот, мы герои. Остальные герои дружно возмутились. А вы что, тоже героев отыгрываете? Хватит меня смешить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ларк расхохотался, посмотрев на Рина, Ицуки и Матаису. Вы же шутите, правда? Вы ведь такие слабенькие. Если хотите прикидываться героями, станьте сначала посильнее. Вот как Наофуми. Что? Тогда попробуй мою силу. Стой, Матаису. Но тот будто не слышал, помчался на Ларка и Терес с копьем наперевес. Я же сказал, что не хочу убивать никого, кроме героев. Ларк слегка взмахнул косой. Техника первого типа. Косьба ветром. Но его ленивого движения хватило, чтобы сдуть Матаису порывом ветра. Кха-а-а-а-а. Тело отбросило как игрушку и кинуло в море. Парень всплыл лицом вверх. Он одолел Матаису одним ударом. Похоже, они все еще хотят сражаться. Так уж и быть. Не прихлопнуть ненароком будет тяжело, но я постараюсь. Да уж. Ларк и Терес встали в боевые стойки и атаковали. Причем еще быстрее прежнего. Блеск камней. Фугасный дождь. И вновь Терес влила молнии в косу Ларка, зарядив ее. Составной навык. Грозовой фейерверк. Ларк раскрутил косу. Из нее вылетели бесчисленные огоньки, проходящие через препятствия на вылет. Я развернул щит метеора и вышел вперед, прикрывая остальных. Рафтелия и Сфера вошли в пузырь и встали за моей спиной. Не невозможно. ГХ, что это? Мне с большим трудом удалось спасти стоявших позади королеву и гвардейцев, но и герои, и их спутники, и множество других авантюристов получили этого огня сполна. КХ, это не слишком сильный навык, но область действия огромна. Я не знаю, что Ларк такое, но атака действительно опасна. Я постарался не переусердствовать, чтобы никого не убить. Но если кто-то попытается вмешаться в битву с Наофуми, на аккуратное обращение просто не хватит времени. Я осмотрелся, почти все участники битвы валялись как парализованные. Наверное, надо сказать спасибо хотя бы за то, что они не утонули. Какая сила, кто они? Прошептала королева и забормотала заклинание. Погоди, королева, если не уверена в своих силах, лучше не лезь. Судя по всему, им нужен только я. Твоя сообразительность радует, Наофуми. Перестань говорить так, будто за эти несколько дней узнал обо мне все. Да ладно, чтобы разобраться в характере человека, достаточно недолго побыть с ним рядом, самодовольно заявил Ларк, ткнув в меня пальцем. Я правильно понимаю, что в тот раз у тебя была причина украсть припасы у поверженного товарища. По-моему, ты не из тех, кто творит зло просто так. Наофуми сама, мне кажется, он понял вас лучше, чем кто-либо другой. Молчи и так тошно. Она права, права, но что мне с этим делать? Черт, мое доверие предали. Ненавижу, когда меня предают. С другой стороны, если подумать, Ларк мне ничего и не обещал. Он отказался, когда я попытался пригласить его к себе, так что можно рассматривать эту ситуацию как случайную симпатию к противнику. Ха, что за бред? Ладно, пожары, как говорится, надо тушить. Рафтелия, Фира, вы знаете, с кем сражаетесь, но мы должны одолеть их. Откровенно говоря, битва будет не из простых, но я готова. Если мы будем сражаться против них, то и я постараюсь. Понятно все? Ну что, сойдемся в честной битве. Честной, благородной и справедливой, я считаю битву чередой уловок, так что не могу согласиться. Один, ага, это на тебя похоже, Наофуми. Но раз так, сражайся как умеешь, ведь я пришел в этот мир только за твоей головой. Блеск камней, фугасный дождь. Терес применила ту же самую электрическую магию, которую использовала в добивании межпространственного кита, и Ларк снова ее поймал. Затем он от души размахнулся косой, направляя ее на меня. Составной навык, великое колесо молний. Я выставил щит, понимая, что щит метеора пробьют. Раздался громкий ляск, барьер щита метеора разлетелся, а коса Ларка опустилась на меня. Ха-ха-ха, окутанная искрами коса столкнулась со щитом, высекая крупные искры. Эту атаку я выдержать могу, но позволить себе допустить ошибку и пропустить ее, нет. А во, ты так спокойно пережил великое колесо молний, поскольку у меня выбран щит пожирателя душ, активировалась контратака пожирания душ, похитившая силу Ларка. О, чего, вроде не больно. Ларк очень удивился, видимо, сути контратаки он не уловил. Пожирание душ, навык, который срабатывает, если я полностью блокирую удар. Вот и сейчас щит пожирателя душ похитил ману противника. Наверное, в бою против героя он похищает дух. Эта контратака не наносит прямого урона, зато наносит косвенный. В том смысле, что лишает маны воинов, склонных использовать магию. ХМПФ, я не настолько слаб. Это я понял. Ты даже не дрогнул, Терес. Блеск камней, очищающее пламя. Терес направила в меня заклинание. Огромный, похожий на магму столб пламени. Выдержу ли я? Не забывайте обо мне. И обо мне е. Рафтелия и Фира выскочили вперед и набросились на Ларка. Оп. Тот шагнул назад и принялся ловко уворачиваться от их атак. Он то выгибался, то парировал их, то приседал. Как он все видит, огненный столб от заклинания Терес приближался. Я шагнул вперед, чтобы отбросить Ларка, и приготовился принять пламя на себя. Но стоило ему коснуться меня, как огонь развеялся. Мне показалось, или я только что услышал. Прости, что за... Понятно, значит, ты не хочешь сражаться. Терес грустно смотрела на браслет. Тот самый огнезвездный браслет из Орехалка, что я сделал для нее. Терес аккуратно сняла его и надела другой. Терес, наложи на Наофуми ту магию. Да, я понимаю. Что, это какое заклинание вы на меня наложить собрались? В любом случае, единственная наша возможность разобраться с ситуацией, одолеть Ларка и Терес. Судя по всему, они не из этого мира, а сюда пришли только убивать героев. Все это, конечно, не означает, что мы не можем сбежать, но рядом слишком много людей, которых нужно защищать. Пусть Ларк и не пытается им вредить, не могу же я всех их бросить. Рафтелия, Фира, будет возможность, атакуйте Ларка. Есть, угу. Я сфокусировался на противнике и слегка усложнил ему жизнь с помощью щита. Эрстшилд, Секандшилд, перед и позади Ларка появились щиты, мешающие двигаться. Эрстшилд и Секандшилд, оба навыка создают щиты. В основном они предназначены для блока ударов противника, а с помощью смены щита можно установить и щит с контратакой. Однако если противник, человек, к тому же быстрый, эти навыки можно использовать и в качестве нетипичного способа нападения. Для этого щит надо создать на пути противника, он попытается отступить и податься назад. Но что, если щит окажется и за спиной? Он стукнется об него и отскочит в передний щит, что я с Ларком и проделал. Уа, щиты появились внезапно, как раз когда он в очередной раз выгибался, уворачиваясь от атак девочек. Сейчас, ха-ха-ха, вижу шанс. Рафтелия замахнулась на Ларка справа и сверху вниз, а Фира попыталась воткнуть в него когти слева. Летающая коса, тип 1, На месте дыры в защите Ларка вдруг появилась странная летающая коса, принявшая на себя замах Рафтали, а рукоятью собственной косы Ларк защитился от когтей Фира. «Ух, еще бы чуть-чуть о твоей уловке, на Афуме, довольно интересные. Когда я услышал, что буду сражаться с героем щита, то и представить не мог, с какими атаками мне придется столкнуться, но тебя и правда не стоило недооценивать. Я еще не закончила. Ха-ха-ха-ха». Рафтали отвела отраженный клинок и вновь замахнулась точнее, в этот раз она попыталась Ларка проткнуть. Подобно копью, защита косой полагается на древко, а от колющих ударов оно не защищает совсем. «Я тоже». Фира напряглась и попыталась продавить косу Ларка. «Наивные». Тот прыгнул, вырываясь из щитового заграждения и обезвредив атаки как Рафтали, так и Фира. «Тирис, ты еще не все, уже закончила». Тирис вскинула руки и зачитала заклинание. «Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя – Тирис Александрит. Истончите сему крепкую защиту, друзья мои. Блеск камней, распыление брони. Ко мне устремился ослепительный блеск. Не дамся». Я шагнул в бок, но заклинание Тирис оказалось самонаводящимся и начало преследовать меня. «На Афуме сама. Не отвлекайтесь, битва еще не окончена. У вас нет времени беспокоиться обо мне». «Вот именно, на Афуме, только это и тебя касается, ХМПФ». Ему удалось остановить атаки моих девочек, но казалось, что еще бы немного, и они бы смогли. Раз так, мне остается лишь одно. Я продолжал бегать от заклинания Тирис, зачитывая заклинание на ходу. «Не позволю, Ларк». Магия Тирис ярко вспыхнула, разлетелась и накрыла меня, окружила коконом. Каха, как я и думал, побег не удался. Силы утекали почти ощутимо. На мгновение вызвав окно статуса, я увидел в нем иконку, сообщавшую о понижении защиты. Увидев, как крепка моя броня, они попытались ослабить ее заклинанием. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю. Расшифруй законы мироздания и всецело поддержи сие, Свайтаура. Раз так, то я применю заклинание, которым собирался усилить Рафталию Эфира, на себя. Аура подействовала моментально и подавила эффект понижения защиты. Более того, она еще и остальные мои характеристики подняла. Увы, но на меня понижение характеристик работает плохо. Похоже на то. Тирис, давай следующее. Рафтали, переключись на Тирис. Ларком займемся мы с Фира. Вас поняла. Есть. Раз так, то я обездвижу Ларка и дам Фира опробовать ее сильнейшие атаки. Может, их цели я, но это не значит, что только мне от них и бегать. Прекрасно, у меня аж мурашки по коже. Ларк размахнулся косой, ухмыляясь в радостном предвкушении. Тирис продолжала читать заклинания, то и дело уворачиваясь от Рафтали. Иногда она поднимала руки и создавала нечто вроде магических стен, которыми блокировала некоторые выпады. «Разве тебе не весело, на Афуме?» «Жаль, но у меня нет времени на веселье». Но что бы я ни говорил, битва с Ларком действительно увлекла меня настолько, что я забыл обо всем на свете. «Вот ты какая, дуэль на равных. До сих пор мне приходилось сражаться, пытаясь придумать, как вырваться из невыгодной ситуации и уложить противника на лопатки, но теперь, когда я сражаюсь на равных и очень хочу побороть противника честно, Ларк, мне кажется, ты очень необычный тип. Ты мне враг, вроде как, но ненавидеть тебя я не могу. Наверное, это потому что не загнан в угол. Возможно, это неправильно и даже отвратительно. Остальные герои сражаются так, как велит им представление об игровом мире, но меня это не радует. Битвы – такая вещь, которой нельзя наслаждаться. И все же интересно, кто кого одолеет. Я уклонялся от махов Ларка, иногда их блокируя. Я бился, пьяный от высекаемых из металла искры угрозы смерти. Я не могу атаковать. Вместо этого я схватил Ларка за запястье и обездвижил. Фира. Угу. Фира перекрестила руки. Когти окутал ветер, и она бросилась в бой. Винткло. Уао. Послышался резкий звук, и на руке и щеке Ларка появились небольшие порезы. Каха, слишком мелкие. Но я еще держу его. Неплохо. Надо бы и мне ответить. Касаци. Взрыв защиты. Коса Ларка сверкнула, а затем ее острие коснулось моего плеча. Казалось бы, мелочь. Но по моему телу вдруг пробежала такая боль, что я невольно разжал хватку. ГХ. Че, что это было? Ларк отступил, уворачиваясь от следующей атаки Фира. А неудивительно, что эта атака сработала против героя щита. На Афуме сама. Воскликнула Рафтали, не отвлекаясь от боя с Тирис. Я зажал рану на плече рукой и зачитал заклинание лечения. У тебя такой вид, будто ты никак не поймешь, что я с тобой сделал? Да нет, у меня есть несколько идей. Первое, что эта атака игнорирует броню. Именно таким методом в свое время воспользовалась Грасс, пытаясь найти способ, как нанести мне урон в обход брони. Такие атаки просто наносят урон, минуя уровень защиты. Защищаться от них совершенно бесполезно, нужно уклоняться. Следующий вариант, худший из возможных, а именно, пропорциональная броне атака. Блестяще. Злейший враг защищенных целей. На самом деле я толком и не знаю, к какому типу относилась атака Грасс, ведь щит гнева обеспечивает очень высокий уровень защиты. Но в случае Ларка он сам подтвердил принцип работы. Я получил столько урона от легкого касания. Если пропустить такой удар, одной только болью не отделаюсь. Что же делать? Переключиться на щит послабее? Нет, тогда я не смогу сдерживать атаки Ларка, сложный выбор. Однако я понимаю, что у этой атаки есть серьезные недостатки. Я не до конца разобрался, что именно у Ларка за оружие, но оно близко по свойствам легендарному, и его техники похожи на мои навыки. Другими словами, оно либо долго восстанавливается, либо тратит много маны, а может, и духа. Пожирание души моего щита пожирателя душ должно было лишить его большей части запасов. Он не сможет пользоваться этой атакой постоянно. Ну, если ты будешь осторожничать, я не уверен, что попаду в следующий раз на Афуме. Ага, если у меня щит, это не значит, что нет возможности уклониться. Может, я и герой щита, но абсолютной защиты у меня нет. Если он атакует лишь меня, то уклоняться от атак – самое простое решение. У твоей атаки наверняка есть недостаток. Я решил добавить немного блефа. Конечно, я не знаю, отреагирует ли противник честно, но я попытался предположить, каким может быть слабое место. Пропорциональные атаки бессмысленны при наличии вторичной защиты в виде Эрст и Секандшилдов. Конечно, сломать Эрстшилд он сможет, но при этом не заденет меня самого. Поэтому щит сыграет роль заслонки от сильной атаки. Ну а если попробует применять часто, эффективнее будет переключиться на слабый щит и держаться. Еще можно переключиться на змеиный щит Химеры и отравить его контратакой. Правильно. Смысл есть только в прямых атаках, а остальное я рассказывать не обязан. Все рассказывать, себе вредить, а я самому себе петлю на шее затягиваю. Такие глупости никакой пользы не принесут, я покажу ему свои задумки уже в бою. Если честно, внимательнее всего нужно следить за битвой Рафтали. Фира с ее скоростью легко уворачивается от всех атак Ларка, а если он попытается атаковать по площади, я просто заслоню ее. Что же, продолжаем. Ларк широко замахнулся косой, лезвие сверкнуло, та самая пропорциональная атака, и я увернулся от удара Ларка. «Эй, ты, сейчас!» Фира пригнулась, затем прыгнула в спину Ларка и начала ввинчивать в нее сверкающие когти. «На, ай-яй-яй, ну вы даете, вот уж не думал, что ты увернешься от моей атаки. Еще бы, с чего бы я стал все их блокировать, ты же понимаешь, в чем роль щита?» «Именно. Задача щита – защищать. Но если атакуют сам щит, то почему бы и не увернуться? Я не деревянный истукан, который упрямо стоит на месте. Я – щит, а не мебель. А ты и правда интересный, на Афуме. Да я за время битвы с тобой стану еще сильнее. Собрался стать сильнее во время боя? Не смеши. Хватит играть в героя». Видимо, уклонение от смертоносной техники дало о себе знать. Ларк решил попробовать по-другому. Техника первого типа – козьба ветром. Техника второго типа – козьба воздухом. Окутанные ветром полетели параллельные земле полумесяцы, следы от взмахов косой. В них достаточно силы, чтобы далеко отбросить цель, но я выстою. Меня ты такими простыми атаками не добьешь. Я переключился на змеиный щит Химеры и заблокировал атаки. О, ты поменял щит? Ага, попробуй на вкус его контратаку. У пробужденного змеиного щита Химеры есть контратака под названием «Ядовитые змеиные клыки», сильный. Украшавшие поверхность щита змеи вцепились в Ларка. «О, ух, это яд!» – протянул он, отпрыгивая и прижимая к лбу ладонь. Фира сразу провела еще несколько атак, но так его не возьмешь. «Господин Сама, я попробую сильный удар, дайте мне немного времени». «Ладно, ТЦ, неприятные у тебя приемы». Ларк вытащил из косы зелье и выпил его. Наверняка антидот. ХМ, вместе с ним он достал и лекарство восстановления духа Каха, заметил потерю, гад. Но если Ларк пьет это лекарство, это значит, что и у него есть дух. Как я понял из слов Рафтали, у обычных людей вообще отсутствует понятие о духе. Для них лекарство восстановления духа, не более чем необычный напиток, повышающий концентрацию внимания. А значит, Ларк, герой или же некто настолько же сильный. Господин Сама, Фира восполнила ману. Теперь нужно дать ей шанс. Рафтелия. Есть. Рафтелия откликнулась на мой зов и затараторила заклинание. До сих пор она отвлекала Терес, чтобы та не мешала мне, но она способна не только на это. Едва Терес поняла, что на нее не нападают, как и сама занялась магией поддержки. Однако Рафтелия умеет размахивать мечом даже во время чтения заклинания, а ты довольно умелая, потому что я бы не выжила, если бы не умела атаковать и применять магию одновременно. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и сокрасие. First Hiding, Hiding Shield, я установил созданный составным навыком призрачный щит. Change Shield, Second Shield, оп, Ларк замахнулся косой, стараясь не задеть второй созданный щит. Хе попался, что, локоть Ларка задел спрятанный Hiding Shield'ом щит, проявив его, а я превратил его в щит двуглавного черного пса. Его особый эффект, собачий укус, щит в виде пёсьей головы вцепился в Ларка, обездвижив его. Спайрал, страйк, Фира направила в обездвиженного Ларка ту же атаку, которой добивала межпространственного кита. О, а вот это опасно. Ларк перехватил косу поудобнее и раскрутил ее перед собой, поймав летящую вперед Фира. Видимо, такое вращение можно использовать в качестве защитного навыка. Фира не дотянутся до тела, каха, но постепенно, продолжая вращаться, Фира пробивает оборону Ларка. Не попадешь. Эффект собачьего укуса истаял, щит пропал, и Ларк собрался отскочить. Не пущу. Шилд Призон. Шилд Призон – третий навык из тех, что создают в воздухе щиты. Его можно использовать, чтобы поймать противника или защитить себя, но годится он и для того, чтобы помешать кому-нибудь отступать. Нгхо. Это нечестно, Наофуми. Щитовая темница помешала Ларку отскочить в сторону, и в следующее мгновение атака Фира коснулась его. Уа-а-а-а-о. Он поймал ее голой ладонью, конечно, у него получилось не полностью, и из руки брызнула кровь, но эта рана не смертельная. Ух, неплохо. Одну руку Ларка растерзала настолько, что косу пришлось взять второй. Уу, не смогла. Неплохая у тебя техника, леди Фира. Я не думал, что вы меня до такого доведете. Ларк, воскликнула Терес, но она слишком занята битвой с Рафталией, чтобы прийти на помощь товарищу. Кстати, Рафталия молодец. Те заклинания Терес, от которых не получается увернуться, она отбивает мечом. Но и Терес впечатляет, она способна одной лишь магией отбиваться от клинка Рафтали. Если они с Ларком вновь объединят силы, нам не сдобровать. Я-то думал, что смогу одолеть тебя, Наофуми, но, похоже, меня одного недостаточно. Ларк все смотрел свысока и делал вид, что еще не все потеряно. Впечатляет. Даже сейчас он ведет себя так, будто у него еще есть шанс. Я бросил взгляд на потерявшего сознание Матеису и лежащих в отключке Рина Сыцуки. Если бы они оказались в его ситуации, то что бы сказали? Наверняка закричали бы, что в игре такого не было, и что это сюжетный проигрыш. Если честно, я восхищен тем, что ты сохраняешь спокойствие, когда тебя довели до такого. Я бы так не смог. Как только запахло бы поражением, я бы подумал о путях бегства, как было с Грасс. Ха-ха, да, это в твоем стиле, Наофуми, но я не могу проиграть. Если окажется, что у Ларка или Терес есть заклинание лечения, мы вернемся к тому, с чего начали. Что же делать? Но когда я задумался над своим следующим шагом, вдруг появились брызги, а вместе с ними, еще одна фигура. Сколько еще вы будете возиться? Ты, от осознания, кто именно вдруг появился перед нами, у меня сперло дыхание. Пусть я уже начал подозревать, но все-таки они связаны друг с другом. И вот явился враг, против которого я в прошлый раз не смог поделать ровным счетом ничего. Тонкие черты лица, длинные черные волосы, бледная, почти прозрачная кожа, кимоно, напоминающее похоронное одеяние, два веера. Из разлома вышел опаснейший враг с художественным, почти танцующим стилем боя. Она почти не изменилась с прошлого раза и высокомерно смотрела на нас, подавляя одним своим присутствием. Нашим глазам явилась Грасс. Примечание: коли здесь недавно упоминался Dynasty Warriors, вот вам от саунда превосходный трек из него под бой. Саприциоус Винт HTTPS VA и ВГ.